Иван Толстой. А когда был полиграфический институт? Петр Вайль. Между строительным и отъездом был Московский полиграфический институт, заочное отделение. С ним у меня связаны самые теплые чувства. Хотя, думаю, это самое бессмысленное образование, которое только давалось в Советском Союзе. Но полтора месяца весенней сессии – это оплаченный отпуск. Я со своим братом и приятелем мучились вместе, приезжали в Москву, снимали квартиру, и начиналась сказочная беспечная жизнь. Я Москву знаю хорошо, как раз благодаря тем сессиям, когда мы весь город исхаживали пешком. Там столько дворов и скверов, политы нашим портвейном. Опять-таки, романы. Это редакторский факультет, то есть в основном провинциальные библиотекарши, которые приезжали в Москву не только сдать экзамены, но и «отдохнуть», в кавычках, в чем мы им активно помогали. В промежутках с похмелья сдавали экзамены, что было нетрудно. Иван Толстой. О чем вы писали диплом? Петр Вайль. Тема диплома аукнулась поразительным образом через 23 года. Гением места. Тема «Жанр путешествия». Это в то время, когда я нигде, кроме 2-3 республик Советского Союза, не бывал. Иван Толстой, наконец-то вы теперь диплом защитили. Петр Вайль, глубоко сидела, и вот проявилось. Опять-таки, лишнее подтверждение того, что жизни надо доверять. Случайного ничего не бывает. Все, что надо, рифмуется. Иван Толстой, насколько я знаю, помимо младших Вайля и Генниса, были настоящие Вайль и Геннис, старшие. Петр Вайль, вот как раз приятель, с которым мы учились, это и есть Игорь Геннис. Мой брат с ним подружился, а потом к ним в компанию присоединились младшие братья. Иван Толстой, все учились в Московском полиграфическом? Петр Вайль, Игорь, я и мой брат. Брат, у которого есть художественные склонности, был художником-оформителем в каких-то конторах. Кстати, сейчас он работает по компьютерному дизайну в Нью-Йорке. До того несколько лет водил такси. В 76-м я защитил диплом, а в 77-м укатил в Америку, уже женившись первый раз. Иван Толстой. Но еще до Америки вы успели напечатать одну статью с Геннисом, с Александром. Петр Вайль. В газете я печатался, надо сказать, много. Активный был молодой человек и плюс гонорарами удваивал свою зарплату. А с Сашей мы напечатали всего одну байку. Поскольку обожали Валерия Попова, написали о его книжке «Нормальный ход», которая вышла в 76-м. До того у Попова было несколько других книг, которые мы очень любили, и вечно его цитатами перебрасывались. И опять, как все аукается и рифмуется в жизни. Первая наша публикация в перестроечной России была в «Звезде» о прозе Валерия Попова в 89 году, через 13 лет. Иван Толстой. Ваш путь на Запад? Петр Вайль. Накатанный. Вена, Рим. Иван Толстой. Уезжая из Риги, вы уже знали, куда поедете? Петр Вайль. Да, знал, что в Америку. Иван Толстой. Почему не в Париж? Петр Вайль. В Париж ехали специальные люди. Синявский, например. Те, кого там ждали, кого приглашали. Париж как факт эмиграции не существовал. Иван Толстой. То есть должны были быть некие литературно-художественные заслуги? Петр Вайль. Да, или ученые. Индивидуально. Причем тут 27-летний молодой человек из Риги без определенных занятий, журналист. Варианты были какие? Все мы выезжали по израильской визе и могли ехать в Израиль, Штаты, Канаду, Австралию, Новую Зеландию. Иван Толстой. Израиль вы отметали? Петр Вайль. Отметал сразу. Повторяю, никогда еврейского самосознания у меня не было. А Австралия и Новая Зеландия, как тогда, так и сейчас, представлялись полной экзотикой. Канада, как тогда, так и сейчас, представлялась американской провинцией. Так что оставались Штаты. Но невежество наше практическое было таково, что я, конечно, не представлял себе, куда именно в Штатах надо ехать. И опять-таки, слава тебе, Господи, что это оказался Нью-Йорк, а не какой-нибудь даже Бостон. Иван Толстой, почему? Петр Вайль, Нью-Йорк. Единственное место в мире, в которое вписываешься без остатка и без специальной подготовки. Ничего не надо. Вступил в Нью-Йорк, и ты нью-йоркец, если того хочешь. Больше такого места в мире нет. То есть нет другой страны, где вот так легко адаптироваться постороннему человеку с совершенно иным опытом. Мы же не французы какие-нибудь, приехавшие в Штаты. Это у них общее прошлое. Мы же инопланетяне. И только Америка могла вынести таких людей безболезненно. А в Америке, конечно, Нью-Йорк. Так что повезло, но тогда я еще этого не знал. Иван Толстой. Зато, попав в Бостон, вы использовали бы свои литературные наклонности, редакторское образование. В Бостоне университеты? Петр Вайль. Я никогда этого не хотел. Иван Толстой. Но ведь вам же все равно было. Можно было пойти по академической стезе. Петр Вайль. Я всегда чувствовал к этому неодолимое отвращение. И сейчас тоже чувствую. Идея преподавания мне глубоко чужда. Могу даже попытаться объяснить, почему. Если меня что-то в жизни по-настоящему раздражает, это не сообразительность. Не глупость, а несообразительность, медленная реакция. Поэтому невозможность мгновенного восприятия, что неизбежно в преподавательской работе, меня бы, конечно, вышибало из клеи. Я бы страшно нервничал, злился на себя, что не могу объяснить, злился бы на тех, кто не понимает, так что никакого преподавания не могло быть. И так попал в Нью-Йорк, побывав в Вене и пожив в Риме. Вот чудное время. 4 месяца жизни в Италии, которую я тогда как полюбил, так и люблю больше всех стран. И по сей день. Иван Толстой. Но вы жили не в самом Риме. Петр Вайль. В Остии. 20 минут электрички до центра Рима. Иван Толстой. То, что называлось лагерем для перемещенных лиц. Петр Вайль. Нет, никакого лагеря не было. Тебе давали денежные пособия, а квартиру ты снимал сам. Где хочешь, хоть напротив Колизея. Но селились кучкообразно. Такое стадное чувство. Вокруг свои, поэтому проще. Есть кого спросить, есть с кем посоветоваться. Это было начало сентября. Я был с женой и 6-летним ребенком. А Остия на берегу моря, и глупо было этим не воспользоваться. Пацан торчал на пляже, купался. А в центре Рима все равно не поселишься, потому что дорого. Так что это был очень хороший вариант. Такая юрмала. Блаженное время. Ничего не делаешь, ждешь, пока оформляют бумаги на въезд в Штаты. Правда, все вокруг, включая, между прочим, мою первую жену, хотя она женщина легкомысленная, с утра до ночи толдычили. Скорее бы кончилось это состояние транзита, скорее бы определенность. А я трусливо не возражал, но про себя думал. Продлилось бы как можно дольше. Тебе выплачивают какие-то незаслуженные деньги, небольшие, но достаточные. Все мы привезли что-то с собой на продажу. Я 2 фотоаппарата «Зенит», которые продал за бесценок, как потом выяснилось. Италия кругом. Автостопом подсаживают, полстраны объехал. Копеечное вино. Нашли вино. Литр за 270 лир. 30 центов. Можете себе представить? Плохое вино, ничего не скажешь. Но 30 же центов, и градус был. А в супермаркете «Станда», если ты покупал 2 бутылки бренди, третью давали бесплатно. Выходило 3 бутылки бренди по 0,7 примерно за $5. Беспечность полная. 28 лет. Сил немерено. Весело. Иван Толстой. А у других было раздражение вне временностью? Они не умели расслабиться и насладиться? Петр Вайль. Как вообще подавляющее большинство людей. Казалось бы, живи. Мы снимали квартиру с еще одной парой на двоих. Кухня общая, лепили пельмени, как все. Крутили индюшатину, очень ругались, что у итальянцев нет сметаны, а ее действительно нет, и делали сметану из сливок и йогурта, очень горевали, что нет селедки. Иван Толстой. А между разогреванием пищи на сковородке в школьном детстве и готовкой в Остии вы какой-то кулинарный путь прошли уже? Петр Вайль. Когда я стал выпивать с друзьями, это было в 15 лет, в 9 классе, все мы были бездомные, то есть жили с родителями, почти ни у кого не было своей комнаты, у меня не было. Так что собирались на улице, как правило, в Старой Риге, что совсем неплохо, должен вам сказать, в готическом антураже, с болтовней и выпивкой. Обычная закуска — плавленый сырок за 11 копеек. Именно за 11, потому что, во-первых, за 22 он в 2 раза дороже, а во-вторых, его ломать нельзя, поскольку он хороший, жирный и мажется. А за 11 плохой, он ломается. Замечательная закуска. Но как только предоставлялась возможность застолья в домашних условиях, я всегда старался ее обставить эстетико-кулинарным образом. Что-то приготовить. То какие-нибудь гренки, то особый омлет. Или у меня было фирменное блюдо, которое я делал очень быстро и ловко. Запеченные помидоры, фаршированные рубленым мясом и присыпанные сыром. Все это делалось за 30 минут и, должен сказать, имело оглушительный успех, в особенности у девушек. Ценилось за необычность, что принесло мне немало радостей. Дома готовки никто не учил. Мать была занята, как бывали заняты советские хирурги. 2 раза в год она вдруг делала плов, который умела готовить со времен среднеазиатской молодости. Иван Толстой. Какое впечатление на вас произвела итальянская кухня? Петр Вайль. Тогда никакого. И долго не производила никакого. Иван Толстой. Потому что вы не ходили в дорогие рестораны? Петр Вайль. Ни в какие вообще. А попав в Нью-Йорк, я, как очень многие, стал жертвой подмены. Там огромное количество итальянских заведений, но как пристойных, так и малопристойных, фастфуд, где вам подают дешевые макароны, заливают их дешевым томатным соусом, с митболс, фрикадельками. Это все выдается за итальянскую кухню и быстро отбивает к неохоту. Только через несколько лет, когда уже начал ездить много в Италию, понял, какая это выдающаяся кухня. Французская, итальянская, китайская – первые 3 кухни мира. Но во время римской эмиграции мы питались дома. Покупали на базаре курицу, индюшатину, варили суп – все привычное. С собой везли, что могли. Например, югославский сухой суп «кокошья юха», который с благодарностью вспоминаю. Заправляешь, к примеру, жареными помидорами, вот тебе готовое блюдо. Иван Толстой. Что же, после нескольких лет вашей журналистской деятельности в Италии возникла литературная пауза? Петр Валь. Там среди прекрасного ничего не делания написал одну байку. Есть в Риме знаменитая Виа Маргутта, где собираются художники и выставляют свои произведения. Такая улица-галерея, вроде нынешнего Московского Арбата или Киевского Андреевского спуска. На Виа Маргутта я познакомился с русской художницей Любой Симанской. Пожилая женщина, не знаю, жива ли сейчас. То, что она выставляла, называлось Люба Симанская Петричи Наив, наивная, то есть художница. У нее были такие веселые римские сценки. Мы разговорились. Судьба довольно любопытная. Она была родственницей патриарха, того, который перед Пименом, предшественником нынешнего Алексея. Жила в Риме много лет. В общем, я о ней написал. Потом, когда уже летел в Нью-Йорк, оказался в самолете рядом с известным правозащитником-физиком Турчиным. Он тоже эмигрировал, но проходил, естественно, по другому классу. Знаменитый человек. У меня была бутылка бренди с собой. Мы ее выпили, что он мне потом много лет вспоминал, и жена его говорила, «Я Валю таким пьяным никогда не видел». Разговаривали долго. Я спросил, можно ли нашу беседу использовать, но еще не знал для чего. Представления мои о нью-йоркской жизни были самые фантастические. Я слышал, что есть такое издательство имени Чехова, которого, оказалось, не было уже много лет. Представлял, что меня туда могут взять, скажем, корректором. Когда приехал, купил газету «Новое русское слово», пошел по адресу. Дикая была пурга, январь, а я экономил свои ничтожные деньги, шел пешком по Бродвею 40 кварталов. Принес им эти две штуки, про художницу Симанскую и беседу с Турчиным. Они их напечатали и пригласили на работу. Так что я через 10 дней после приезда уже имел рабочее место и зарплату. Слава богу, миновал многие почти неизбежные мытарства. Возвращаясь к итальянскому периоду, я там познакомился с замечательными людьми. Ну и главное, там познакомился с Бродским. Иван Толстой. А, кстати, что вам было тогда известно из стихов Бродского? Петр Вайль. К тому времени уже много, потому что именно за эти римские месяцы я массу прочел. Но еще перед самым моим отъездом в Риге появился парень из Ленинграда и привез стихи Бродского. «На смерть Жукова», «Конец прекрасной эпохи», «20 сонетов к Марии Стюарт». Это было сильнейшее потрясение. Я Бродского очень мало знал до тех пор, к стыду своему, но эти стихи произвели на меня ошеломляющее впечатление. Сонеты к Марии Стюарт сразу выучил наизусть. Жукова тоже. А когда попал в Рим, стал читать, ходил в знаменитую, ныне несуществующую, Гоголевскую библиотеку. Иван Толстой, она действительно была хороша? Петр Вайль, конечно, прекрасная. Там были и газеты, журналы, лавины информации. И Бродского я читал там запоенно. Было еще одно чудное знакомство с Олегом Целковым. С ним мы довольно сильно выпили и пошли поздно вечером искать, где бы еще. А Венеция в то время, в отличие от нынешнего с общетуристским либерализмом, была строга. Короче, мы ничего не могли найти, и тут столкнулись с итальянской компанией, объяснили свои горести. Они говорят, вы нигде сейчас не купите, пошли к нам. Мы послушались, и они нам вынесли огромную плетеную бутыль вина, а сами пошли спать. Иван Толстой. А известная фотография «Бродский и Целков на Сан-Марко и Голубе» — это тогда же? Петр Вайль, да, конечно. Иван Толстой. Оказалось, куда ни плюнь, всюду история, фигуры. Петр Вайль. Когда я вернулся из Венеции в Рим, поскольку уже был кое с кем знаком, меня пригласили в Гоголевскую библиотеку на концерт Галича, оказавшийся последним в его жизни. Там было всего человек 25. Иван Толстой. У вас было ощущение, что тогда, как вообще все в прошлом, было насыщеннее интересностью людьми, и люди прежде были значительнее, чем теперь? Петр Валь. Нет, безусловно, нет. Сейчас, я думаю, меня окружают не в прямом смысле, а в смысле связи очень значительные и талантливые люди. Сергей Гондлевский, выдающийся поэт. Здесь, в Праге, Алексей Цветков, к сожалению, переставший писать стихи, но один из лучших в этом поколении. В Штатах Лев Лосев. Везет на поэтов. Среди московских моих приятелей Лев Рубинштейн, Тимур Кибиров, из других литераторов Татьяна Толстая, Григорий Горин, Григорий Чхартишвили, Юза Лешковский, потрясающий актер Сергей Юрский, многообразный Андрей Макаревич, хорошие и близкие отношения с Алексеем Германом, автором двух подлинных киношедевров «Мой друг Иван Лапшин» и «Хрусталев машину». Еще питерцы Андрей Арьев, Яков Гордин, Борис Гребенщиков, Митьки — все это люди, которых мне повезло встретить, и мы встречаемся то в одной стране, то в другой. Почти все они гостили у нас дома в Праге. Иван Толстой. Оглядываясь назад, что для вас в результате значил Бродский? Что он сделал с вами? Петр Вайль. Это самое сильное влияние в моей жизни. Причем только частично стилистическое. Бродский настолько крупное и яркое явление, что эпигонство проявляется сразу. Кроме того, я же не пишу стихов. Вы знаете не хуже меня, как быстро определяются эпигоны Бродского. Это ощущается обычно в музыке стиха. Дайте мне 10 стихотворений разных поэтов, и я вам точно скажу, кто из них под Бродским, а кто нет, даже если это совсем другое по форме и содержанию. Но интонация сразу слышна. Я стихов не пишу, поэтому стилистическое влияние очень опосредовано, в том смысле, что Бродский меня научил своим эссе чередованию истории и рассуждений. Очень простая вещь. Ничего вроде бы нет проще. В действительности это большой секрет, до которого надо дойти или научиться. Я учился у Бродского. Он не зря часто повторял в последние годы, что самое важное — композиция. То есть важно не столько что, а что зачем. Нечто подобное говорил и Довлатов, но Бродский еще наглядно показывал. Довлатов все-таки писал художественную прозу, это совершенно другое. Бродский — эссе. Но все же главное — личность Бродского. Его ближайший друг и лучший, конечно, знаток Лев Лосев недавно мне сказал о ситуации, требующей морального выбора. Я в таких случаях прикидываю, как бы поступил Иосиф. У Бродского этот моральный императив был колоссальной силы. Он был человек огромного великодушия и душевного благородства. Этому уровню хотелось хоть в какой-то мере соответствовать. В нем было очень много доброты, щедрости, размаха и, повторяю, благородства. Конечно, это одушевляет его стихи, потому что гений — это талант плюс личность. Я думаю, мы найдем людей, талант которых не менее силен, но калибр значительно мельче. Бродский был человек крупного калибра, с чем связан его магнетизм, который ощущали все. Татьяна Либерман, та, что Татьяна Яковлева, последняя любовь Маяковского, сказала как-то, что видела в жизни только двух настоящих гениев — Пикассо и... Все так закивали головами, в смысле, что Маяковский, конечно, но она закончила — и Бродский. Я однажды спросил у Иосифа, относился ли он к кому-нибудь как к старшему. Он очень оживился и сказал, «Я никогда об этом не думал». Подумал и говорит, «Очень короткий период к Милошу и всегда к Леше Лосеву». Хотя Леша старше его всего на 3 года. Вот и все, кого он смог назвать. Характерно, что Бродский везде был старшим. Это ощущалось безусловно. Иван Толстой. А как вы относитесь к очень распространенным суждениям? Бродский был гневный, грубый, высокомерный, отделывавшийся от людей. Если писал предисловие, то только к книжкам поэтов заведомо мельче его, именно для того, чтобы показать свое превосходство. Петр Вайль. Начнем с последнего. Он не мог писать предисловия к поэтам крупнее его или равным. Таких не было. Есть очень интересная работа у Валентины Полухиной. Она анализирует предисловия Бродского и наглядно показывает, что он руководствовался либо дружескими соображениями, либо невозможностью отказать. И только. Ее анализ полностью подтверждает мои эмпирические наблюдения. У Бродского была такая черта – верность дружбе. Даже по отношению к тем людям, которые в последние годы вызывали у него явное раздражение. Тут я могу назвать одно имя, потому что он это не скрывал. Анатолий Найман. Тем не менее, Бродский продолжал писать рекомендательные письма, звонить, устраивать ему места, выступления в память старой дружбы. Он не мог отказать ни друзьям молодости, ни тем, кто брал за горло. В результате предисловия были лишь формально предисловиями. На деле Бродский писал о том, что ему в тот момент было интересно. Но надо понимать, что каждый раз это был человеческий жест. Человеческий, не литературный. Что же касается первой части вопроса, я, естественно, тоже много об этом слышал. У меня нет оснований не верить людям, которые знали молодого Бродского. При этом ясно, что чем крупнее человек, тем больше о нем врут. Это совершенно понятно. Так или иначе, я могу говорить только о том Бродском, которого хорошо знал. Это Бродский 90-х годов, то есть последних 5 лет его жизни. Он, конечно, менялся, или, как он мне сказал, «я себя воспитывал». Говорил не однажды «я себя так воспитал», «я себя воспитал» — это его фразы. Вспоминаю случай. Как-то он мне позвонил и сказал, «Вы знаете, тут приехали 2 человека из московского журнала. Надо с ними встретиться, приезжайте, а то мне одному неохота». Я приехал. Оказались невероятной надутости и бомбезности люди. Несли дикую ахинею, задавали глупейшие вопросы, в конечном счете оскорбительные. Потом мы распрощались, я спрашиваю, «Иосиф, что происходит? Я ничего не понимаю. Если бы они со мной так разговаривали, я бы уже минут через 15 этот разговор прекратил, потому что слушать невыносимо. А вы почему терпите?» Он говорит, «Лет 10 назад я бы так и сделал». Вот это в нем было, великодушие и нежелание обижать. С возрастом он менялся. Например, стал еще мягче после женитьбы, и особенно после рождения дочери. С Марией и Нюшей он был просто трогателен. Так что к Бродскому, которого знал я, все эти эпитеты, которые вы упоминали, неприменимы ни в какой степени. Если был такой Бродский, то в молодости, и я его не застал. Иван Толстой. А чем ваше с ним общение было наполнено? О чем вы беседовали? В какой манере это происходило? Петр Вайль. Диапазон фантастический. То есть, конечно, о литературе, о симпатиях и предпочтениях. Еще он любил стихи читать, при встрече или по телефону. Свежий стих прочесть по телефону. Хотел реакции. Удивительно, великий поэт, нобелевский лауреат, искал мнения. Когда ему однажды сказал, что поэтам нравится «Осенний крик ястреба», он даже голос повысил. «Каким поэтом? Я ничего об этом не знаю». Я рассказываю, что слышал об этом от Венцловы, Цветкова, Гондлевского. Он с досадой сказал: «Мне не говорят». При том, что о Бродском написана куча статей и книг, ему действительно не хватало живой реакции. Моя жена не устает удивляться по сей день, что он ее спрашивал: «Правда вам нравится? Вам правда нравится, да?» Но темой разговора вовсе не обязательно была литература. Например, когда шел чемпионат мира по футболу 1994 года, мы каждый день обсуждали матчи. Еще Бродский обожал рассказывать анекдоты, в том числе и очень похабные. Часто и много говорили о политике. Реже об американской, чаще о российской. С начала 95-го не помню ни одного разговора, чтобы он не спросил, как там в Чечне. Он очень близко к сердцу принял мою поездку на Чеченскую войну, а когда я написал по возвращении об этом и показал ему, он с воодушевлением одобрил и сделал несколько замечаний по части композиции. Это единственный раз, когда я получил от Бродского конкретный урок. Он посоветовал кое-что переставить и дополнить, что я и сделал. Иван Толстой. А как он слушал собеседника, вас, например? Петр Вайль. По-разному. Обычно внимательно, слушал и реагировал. Но были периоды, когда он, как соловей, заходился, и уже все, не надо было прерывать, да и не хотелось. И в таких случаях всегда разговор проступал в будущем эссе. Становилось ясно, что в то время он работал над какой-то темой, которой был страшно увлечен и уже ни о чем другом думать не мог. Иван Толстой. Много пил? Петр Вайль. Очень мало. Он не по этой части был. Его пороки – беспрерывное курение, если говорить о здоровье, кофе в огромных количествах и то, что называется нездоровая еда. Но пил он почти исключительно вино, мог выпить рюмку-другую граппы или коньяка. Кажется, этого не было и в молодости. А по части еды – да. Помню, когда мы гостили у Иосифа и Марии под Лукой в Тоскане, то как-то купили с Иосифом на рынке сыр из головы, прессованную свиную голову. Отчаянный канцероген. Принесли это к завтраку, раскрыли. Так жена его и теща чуть в обморок не упали от ужаса, что это можно есть, да еще с утра. Вот это он все любил. Там, в Тоскане, я приготовил на обед форель в вине. Иосиф вяло так головой покивал и говорит: «А вы рассказывали, что умеете делать чанахи». Иван Толстой. В чем он был сентиментален? Петр Вайль. Наверное, в отношении к старым друзьям и, конечно, к дочке. Из мест к Италии и Новой Англии. Иван Толстой. Артистичное ли было у него жилище? Умел ли он создать уют, красоту? Петр Вайль. В семейной жизни этим занималась Мария, создала очень красивое жилье. А до того его холостяцкая квартира, скорее, богемная. Заваленный, черт знает чем, стол, как в викторианскую эпоху. Солдатиками оловянными, которые он покупал, кучей фотографий, авторучками, зажигалками, тут же стопки книжек. Насколько я могу судить, к уюту он был довольно равнодушен. Хотя хорошие вещи понимал, но у него рядом могли стоять табуретка и кресло чуть не 19 века. Иван Толстой. А в одежде опрятен? Петр Вайль. Вот это он любил. Одевался скорее по американской академической манере, то есть твидовые пиджаки, вельветовые или холщовые брюки. Такие мятые, но дорогие. Дорогие мягкие туфли. Он и себе покупал, и дарил дорогие вещи. У меня по сей день от него роскошный кожаный портфель, подаренный на Рождество. Свитер итальянский на день рождения. Жене моей подарил платье. Можете себе представить, женщине дарить платье. Я бы не решился. Тоже на Рождество. Не Мария выбирала, а именно Иосиф. Мы два раза встречали у Бродских Рождество с массовым обменом подарками. Такое классическое Рождество. Шестеро гостей и двое хозяев, 8 человек. И вот каждый должен сделать подарки всем 7 остальным и, соответственно, от всех получить. То есть гора подарков, никаких елок уже не хватало. Помню Иосифа, который намотал на шею только что развернутый шарф, надел перчатки и с блаженной улыбкой повторяет: «Это мы любим». Он очень здорово рассказывал о том, какое место занимали шмотки в его молодости. Все эти рубашки, баттон-даун, как он мечтал о джинсах. Элли, моя жена, в изумлении спросила: «Иосиф, вам-то зачем это было так нужно?» А он отвечал: «Ну как зачем? Чтобы девушки давали». Иван Толстой. Его узнавали на улице? Петр Вайль. Несколько случаев припоминаю. Но это же Нью-Йорк. В Нью-Йорке никто никого не узнает, если вы не Шварценеггер или Мадонна. Но все же подходили люди, протягивали бумажки для автографа, когда мы сиживали в ныне исчезнувшем кафе «Маурицио» на Хадсон-стрит. Чаще всего наше общение происходило либо у Бродского дома, либо в кафе или в ресторанах. Он знал толк в восточных ресторанах – китайских, вьетнамских, японских, после чего мы шли в итальянские кафе, в Гринвич-Виллидж или Литл-Итали.